Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Бег под пьяной луной. Прежде чем войти в дом Кэрол, Тарас окинул цепким взглядом тихую улочку, припаркованные автомобили и двухэтажный особняк. Он даже постучал своим могучим кулаком по кирпичной стене и одобрительно кивнул. «О, вот такой бы иметь у Карпатах!» «Ты что-то сказал?» Напряженно роясь в сумочке и не поднимая головы, спросила Кэрол. «Да я говорю, отличная хибара. Нам бы с тобой такую же у Татрах. О, сажали бы! Красота!» «Не дай бог тебе и социализму». Кэрол наконец нашла ключи и подошла к входной двери. В темноте она никак не могла попасть в замоченную скважину. «Ты бы лучше не сопел за спиной, а посветил бы зажигалкой», — наконец раздраженно заметила Кэрол. В ответ Махиня потянулся до хруста в костях и громко зевнул. «Да не торопись, голубка, не торопись. Мы усе успеем. У меня же есть время. Слушай, ты меня достал. Еще слово, и я тебе чем-нибудь пришибу». Кэрол наконец распахнула дверь. «Входи, пошляк. Коли будешь оскорблять, обижусь и пойду», — назидательно предупредил Махиня и шагнул в темноту. Запах насторожил его. Что-то неестественное показалось в обстановке гостиной. Как-то не вязалось все с обликом и характером новой знакомой. К тому же чувствовал, что здесь давно не хозяйничали женские руки. Но поздно. Дверь на втором этаже мгновенно распахнулась. Человек с зажженной трубкой эффектно остановился на верхней ступеньке. Он окинул Тараса победоносным взглядом, а затем стал спускаться по скрипучей лестнице. Медленно, уверенно, словно наслаждался каждым своим шагом. Вот какой запах насторожил. Ароматный табак. В ту же секунду Махиня услышал неясный шорох и почувствовал затылком ствол пистолета. Еще один человек поспешно вышел из соседней комнаты и угрюмо уставился на него. «О, повылазывали, як горо із драної торби!» Тарас цепко огляделся по сторонам. «Тільки сразу не упаюйте у башку свинець. Не люблю, коли вместо дружеської вечеринки мене дырявять. Да ще на глазах у красотки». «А что же прикажешь с тобой делать?» — дружелюбно спросил человек с трубкой. «Ну, як шо? Побеседовать? По душам? Я ж могу такое рассказать о своей судьбинушке, животы от смеха надорвете. Ну, а могу и о грустном». «Догадливый ты парень. С тобой приятно иметь дело. Присаживайся. Ну, Чего стоишь? Чех, их же я, а обыскать? Кто же сидящего обыскивает? Вы что, новенький? Ну, первый год по этому делу работаете? Лучезарно улыбнулся Тарас. Человек с трубкой заинтересованно окинул взглядом Махиню и кивнул подручным. А он ведь прав. Смекалистый парень. Делайте, что положено. Тарас поднял руки. Та не там лапаешь, кропотливый. Сзади, за пояс у меня ствол, пояснил он. После обыска все чинно по-семейному расселись в креслах. Справа и слева от Махини устроились парни с кольтами наготове. Напротив приветливый любитель трубочного табака. Кэрол спроводили на кухню приготовить, как выразился один из незнакомцев, святой напиток. Нехорошо, нехорошо получается, Густав. Или как там тебя? Человек с трубкой укоризненно покачал головой. Правительство Соединенных Штатов оказало тебе честь, разрешило въехать в нашу страну, а ты нарушаешь наши законы, носишь незаконное оружие, и вообще нет в тебе ни капли законопослушания. Да я клал на ваше правительство и вашу Америку, блин. Я здесь проездом. Спешу в Австралию. В общем, прибор с помидором. Ты, вот как? А что ж тебе в Австралии понадобилось? Чувствовалось, Махини вызывает у человека с трубкой все больше и больше интерес. Так я же с детства мечтал увидеть живого кенгуру, охотно пояснил Тарас. А ты слыхал вот такой твари? Ты пойми, похожа на козу безрогую. На двух лапах бегает с мешком на животе. Парни с кольтами недоуменно переглянулись. Человек с трубкой поморщился, поднялся из кресла и сделал несколько шагов в одну, а затем в другую сторону. Наконец заговорил, стараясь придать голосу безмятежность. Дорогой Густав, у тебя такое своеобразное произношение, что не сразу все поймешь. Причем тут кенгуру? Давай, дядя, швидше перевербовывай, а то я не успею вашу девку осчастливить до отъезда в Австралию. При этих словах Махиня даже взглянул на часы. Парни с кольтами что-то невразумительно проворчали, но главный кивнул. «Спокойней, спокойней!» Он снова взглянул на Тараса. «Итак, ты торопишься. Но мы не можем тебя отпустить, ну вот, просто так. Пока не ответишь, где фотоаппарат и что с Гулливером. Имеются у нас и другие вопросы, так что о расставании говорить рано». Ой, напугала кума вопросом, ухмыльнулся Махини и нагло подмигнул. Да ваш недомерок хребаный сгорел на производстве. Як герой труда. А фотик у меня у конуре припрятан. А за сколько платить будешь, дядя, за ценную информацию и мудрые мысли, которые на дороге не валяются? Почем нынче моя душа? Пошел ты! Не сдержался обладатель трубки, но тут же взял себя в руки и даже попытался изобразить улыбку. Твою комнату мы, конечно, обыскали. Фотоаппарат есть, но пленка исчезла. Вот какая проблема, паренек. Да нахрена тобиться я пленка? Возьми фотик, дарю. Он, знаешь, какой дорогой. Мне ее шкет ваш подарил на память, чтоб я у Австралии бегемотов снимал. В Австралии бегемоты не водятся, серьезно пояснил человек с трубкой и тут же рявкнул. Хватит поясничать! На тебе убийство гражданина Соединенных Штатов. Ты хоть понимаешь это? Где пленка? Отвечай. Ой, сдалась отобиться пленка. Ты что, советского дипломата собираешься вербовать? Нужны его карточки с чернявой красоткой? Но это не твое дело. Парни с кольтами поднялись и застыли возле махини. Ну, отдам я эту паршивую пленку. А дальше что? И так, и эдак все равно тюкнете, чтоб сэкономить казенные деньги. А ты меня завербуй. Не скупися. Если надо, я тебе усих советских дипломатов перефотографирую вдоль и поперек. Хоть голыми со шлюхами, хоть в дугаря пьяными. Вошла Кэрол, в руках поднос с 6 стаканами. Она с опаской посмотрела на махиню, потом вопросительно на человека с трубкой. Да ты шары не выкатывай на них, голубонька! Я и про этих озабоченных хмырях могу тебе оплодотворить. Дай только глотку промочу. А то совсем пересохло от неласковых разговоров. Тарас неуклюже поднялся. Кэрол снова растерянно взглянула на человека с трубкой. Тот кивнул. Махиня взял стакан и мгновенно опрокинул в себя содержимое. Ну, гляди, голубонька, хотел я вашим стать, да не глянулся в ожачку. Рожей, видать, не вышел. И шо? Во мне ты нашла. Чё, улюбилася? Зверь не умеет вычислять. Сама природа посылает ему сигнал, когда совершить бросок, отпрыгнуть в сторону, мчаться прочь или кинуться на врага. Поднос со стаканами, выбитый из рук Кэрол, полетел прямо в лицо парню, стоявшему справа. В то же мгновение сама Кэрол была подкинута вверх и рухнула на того, что слева. Человек с трубкой едва успел выхватить пистолет, но выстрела не последовало. Брошенное мощной рукой махини кресло сбило его с ног и словно припечатало к полу. Тарас метнулся к выходу. В прыжке ударом ноги он распахнул дверь, споткнулся и кубарем выкатился на тихую ночную улицу. Несмотря на удары, при падении он тут же сумел подняться. В доме загромыхали выстрелы. Две или три пули догнали его. Махини захрипел, но устоял и кинулся зигзагами по улице. Раскачивался маятником пьяная луна. В такт ей двигались звезды, и все вокруг казалось необычно ярким, как будто кто-то неведомый внезапно сорвал с глаз темные очки. Сзади подхлестывали выстрелы. Мелькали и уносились назад в ночь высокие и невысокие ограды, клумбы, деревья, дома, лай собак, хлопанье дверей, крики, выстрелы и звуковой венец всему далекий вой полицейской сирены. Боли Тарас уже не чувствовал. Словно она дала передышку или на время забыла о нем. Махиня летел в чужой ночи по чужой земле, свободный и проклятый многими в этом мире. Точно так бежал он десятилетним мальчишкой, кулацким змеенышем из родной деревни. Так бежал он 15-летним уркаганом с этапа. Так бежал 20-летним бойцом из войск НКВД, когда раскрыли его липовые документы. Так бежал. Все дальше и дальше от родного дома. Выстрелы звучали тише, но громче билось сердце. Сильнее обжигала спину боль. темная вода впереди. Река, озеро. Некогда раздумывать. А у Карпатах другая луна. И у каждого зверя своя светил. Махиня врезался в холод черной воды и поплыл прочь, подгоняемый смертельной опасностью. Куда, к какому берегу плывет, он и сам не знал. Да и выплывет ли? Вашингтон. Совершенно секретно. Крылову. О прибытии Даллеса в Европу нам известно. Не затягивайте работу по 8 пунктам. Продолжайте контроль над влюбленными. Полученная информация подтвердилась. Разделяю ваши опасения насчет скитальца. Контакты с ним прекратить. В ближайшие дни ему будет устроена переэкзаменовка. Богданов.